«Братья, кто желает добавить к уже сказанному?» Феликс обвел глазами собравшихся и, не дождавшись ответа, поднялся. Все было ясно. Конклав признает притязание Михая Годоя и отказывается отлучить его от церкви. Правда, сторонников у нового архипастыря оказалось намного больше, чем он рассчитывал. И среди них такие влиятельные люди, как и Ахимиус и Максимилиан. Более того, эти двое практически открыто предлагают свою дружбу, а она стоит дорого. Все было бы не так плохо, если бы Арой был жив и в Иландии. Счастливчик заступил бы пути любому вторжению. А за это время Конклав изменил бы точку зрения и пусть неохотой, но поддержал бы своего архипастыря. Увы, герцог Арой, скорее всего, предательски убит. На воинский талант и железную волю Эланса рассчитывать не приходится. А посему придется пойти на раскол Конклава. Благо, мнения разделились почти поровну. Феликс решился. «Братья!» Голос бывшего рыцаря звучал спокойно и твердо. «Мы говорим уже третий день, пора принимать решение. Прежде чем каждый скажет окончательное слово, обратимся к Триединому Господу нашему, дабы укрепил он наш дух и наставил на путь истинный. Тяжко блуждать во тьме без светоча, но тяжелее решать, не исполнить благодати. Так воззовем же к Триединому, моля просветить тьму, в коей мы, неразумные чада, его обретаемся. Пусть явит он нам свое откровение. Достойно ли нам терпеть в таяне богопротивного узурпатора? И должны ли мы призвать всех чад церкви единой и единственной, дать отпор притязаниям Михая Годоя?» Феликс, тяжело и уверенно ступая, походку он перенял у покойного Филиппа, спустился с возвышения и прошествовал к выходу. Клирики двинулись следом. Когда члены конклава предстали перед алтарем, те, кто поддерживал архипастыря, и те, кто не был с ним согласен, разделились. Первые заняли место слева от Феликса, вторые отошли по правую руку, а четверо, так и не определившихся до конца, упорно следовали след вслед за главой церкви. Архипастырь преклонил колени первым, и тут-то все и произошло. Кардинал Трефилий с криком отшвырнул посох. Серебряный плющ, которым тот был обвит, обернулся большой бледной змеей. Гадина яростно зашипела в лицо кардиналу, но кусать не стала, а соструившись вниз, исчезла развершейся и тотчас закрывшейся щели. Валяющийся на полу, лишенный привычного украшения посох, казался непотребной палкой, забытой случайно забредшим в храм бражником. Трефилий беспокойно топтался на месте, не зная, что делать. И тут кто-то вскрикнул, указывая на Ахимиуса. С посохом того также происходили метаморфозы, но совсем иного порядка. Серебро оживало, превращаясь в настоящий плющ. Мало того, между зазеленевших листьев появились бутоны, которые наливались на глазах и, наконец, раскрылись, и в их миру неземной красоты серебристо-голубые цветы. Церковники застыли, как громом пораженные. Одно дело твердить о чудесах, совсем другое – узреть чудеса воочию. Первым опомнился Феликс. «Благодарю тебя за знамение твоей воли», – с чувством произнес архипастырь, гадая, почему Роман не дал знать о своем возвращении загодя. «Теперь мы знаем, что те, кто готов к переговорам с Годоем, несут миру зло. Те же, кто призывает к святому походу, угодны Триединому». Возразить не посмел никто. И Ахимиус благоговейно сжимал увитый цветами посох. Трефилий так и не рискнул поднять то, что некогда являлось знаком его духовной власти. Никем не замеченный эльф на хорах мечтательно улыбнулся.